Литературная передача «Продолжение следует». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы. Страница романа читает Олег Табаков. Часть вторая. 20 лет Степан Головлёв кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтобы не пропасть с голода. Во-вторых, в нем не оказалось ни малейшего позыва к труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способностях к передразниванию. А в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и, благодаря своей податливости на всякую шутку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут. И в этом именно смысле установилась его репутация. Ставший однажды на эту почву, он, естественно, тяготел все ниже и ниже, так что к концу 4-го курса вышутился окончательно. Тем не менее, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата. Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожала плечами и промолвила: «Дивлюсь». Затем, продержав с месяц в деревне, отправила его в Петербург, назначив на прожиток по 100 рублей ассигнациями в месяц. Начались скитания по департаментам и канцеляриям. Протекции у него не было, охоты пробиться личным трудом никакой. Праздная мысль молодого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократические испытания, вроде докладных записок и экстрактов из дел, оказывались для него непосильными. 4 года бился Головлёв в Петербурге и, наконец, должен был сказать себе, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует. В ответ на его сетование Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: «Я зараньше всем была уверена», и кончавшееся приказанием «явиться в Москву». Там, в совете излюбленных крестьян, было решено определить Степку Балбеса в надворный суд, поручив его надзору Подьячева, который истори ходатайствовал по головлёвским делам. Что делал и как вел себя Степан Владимирович в надворном суде, неизвестно. Но через 3 года его уж там не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру. Она выбросила сыну кусок, который, впрочем, в то же время должен был изображать собою и родительское благословение. Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила 12 000 рублей. В первый раз в жизни Степан Головлёв вздохнул свободно. Дом обещал давать 1000 рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением поцеловал у маменьки ручку. «То-то же, смотри у меня, балбес, не жди больше ничего», — молвила при этом Арина Петровна.